Глава вторая. В маленьком магазине с двумя женщинами. Другие счетчики и другие семьи. Раиха. Самиха все так же красиво. По утрам некоторые бесстыжие мужчины пытаются потрогать ее за пальцы, когда она дает им сдачу. Поэтому мы начали класть деньги на стеклянный прилавок, вместо того, чтобы давать прямо в руки. Я сама обычно подаю айран или бузу и стою за прилавком. Но когда я сижу за кассой, никто не обращает на меня внимания. Может пройти все утро без единого посетителя. Иногда заходит пожилая дама, которая садится как можно ближе к электрообогревателю и просит чая. Так мы начали подавать и чай тоже. Еще одно время к нам заходила одна очень симпатичная женщина, которая ходила каждый день по магазинам в Беоглу. «Вы сестры? Не правда ли?» — спрашивала она, улыбаясь нам. «Вы так похожи? Ну-ка скажите мне, у которой хороший муж, а у которой плохой?» Еще рано по утрам заходит этот грубиян с лицом уголовника, который не выпускает из рук сигарету, спрашивает бузу и, выпив три стакана, глазеет на самиху, приговаривая: «А что, в бузе есть алкоголь? Или почему тогда у меня кружится голова?» Иногда самиха бросала все и говорила: «Я ушла. Ты последи за той женщиной за столом и прибери пустые стаканы, ладно?» Как будто она владелица заведения, а я просто официантка. Понимает ли она, что пытается разговаривать, как те богатые женщины, в домах которых она прибиралась? Иногда я хожу к ним домой в квартал Фирюзага, где Ферхат всякий раз вот только что вышел. «Пойдем в кино, Раиха», — говорит Самиха. «Иногда мы смотрим телевизор». Иногда она сидит за своим новым туалетным столиком и красится. «Давай, подкрасься немного сама», — говорит она, смеясь надо мной. «Не беспокойся, я не скажу Мивлюту». Что она хочет этим сказать? Я так обижалась на нее, так ревновала, так плакала. Сулейман. Однажды вечером я шел по улице имама Анана, и один магазин привлек мое внимание. Когда я присмотрелся, то не мог поверить своим глазам. Бывали дни, когда Ферхат приходил вечером в магазин подвыпившим. «Крутой мы были командой, а?» — говорил он Мивлюту. «Сколько плакатов развесили, сколько битв выстояли». Мивлют предпочитал вспоминать время, когда они продавали кисмет, а не политические баталии, коим был свидетелем. И все равно легче быть персонажем юношеских воспоминаний своего друга, которое тот уже почитал как легенду, чем выслушивать обвинения в голосовании за исламистов. Так что Мивлют теперь не одергивал Ферхата. Они могли провести часы за болтовней про исламистов, которые уезжали на войну в Боснию, рассуждать о женщине, премьер-министре Тансуче Лер, или о бомбе, которая рванула рядом с рождественской елкой в кондитерской отеля «Мармара». Полиция обвинила исламистов в тот же день, а курдов на следующий. Иногда даже в вечерние часы у них по полчаса не было клиентов, и Ферхат с Мивлютом развлекали себя долгими рассуждениями на темы, о которых оба ничего не знали. Говорят ли дикторы по телевизору в прямом эфире, или они тоже, как многие певцы, выступают под фанеру? Была ли полиция, атаковавшая протестующих на площади Таксим, вооружена настоящими пистолетами или только муляжами для вида? Мивлют поместил в рамочку статью про их магазин и повесил ее на стену. Он мечтал украсить стены, помещенными в рамочки, иностранными банкнотами, как в кебабной на главной улице. Но, к сожалению, с самого открытия к ним не зашел еще ни один иностранный турист. Расстроился ли Ферхат, увидев статью из «Праведного пути» на стене? Не потому ли он больше не приходил так часто? Мевлют понял, что начал считать Ферхата своим хозяином, и это вызвало в нем обиду как на друга, так и на собственную мягкотелость. Иногда Мевлют думал, не открыл ли Ферхат магазин с единственной целью – ублажить его. Мевлют говорил себе в моменты слабости: «Ферхат сделал это, потому что чувствовал вину за то, что сбежал с девушкой, на которой я хотел жениться». Но когда он злился на Ферхата, то думал: «Забудь о доброте. Ферхат теперь всего лишь капиталист. Это я подучил его, что буза — хорошее вложение». Во время двух снежных ветреных недель в конце января 1995 года Ферхат совсем не показывался в магазине. Когда он наконец-то зашел вечером, Мевлют сказал: «Продажи сейчас хорошо идут». Но Ферхат даже не слушал его. «Мевлют, ты знаешь, что иногда я совсем не появляюсь в магазине. Не говори Самихе об этом, если понимаешь, что я имею в виду». «Что? Присядь на минутку, пожалуйста». «У меня нет времени. Не говори ничего и Раихе. Сестры не могут хранить секреты друг от друга». С этими словами Ферхат удалился. «К вашим услугам!» — крикнул Мевлют вслед. Ферхат, у которого не было даже времени посидеть со своим старым другом, не уловил сарказма. Отец Мевлюта обычно говорил такие слова только самым богатым, самым влиятельным клиентам. Но Мевлют еще ни разу в жизни никому не сказал «к вашим услугам». Ферхат был так занят своими махинациями, мафиозными друзьями и распутством, что, вероятно, не имел времени вникать в подобные тонкости. Вернувшись домой и увидев, как дочки посапывают во сне, а Раиха смотрит телевизор, приглушив звук, Мевлют понял истинную причину, по которой был зол на Ферхата. Тот покинул свою добродетельную и красивую жену и бродил неизвестно где. Святой наставник прав. Раки и вино к добру не приводят. Стамбул был набит украинскими челночницами, африканскими мигрантами и прочими сомнительными людьми, опустошавшими карманы людей. Город постепенно превращался в рассадник разврата и взяточничества, а правительство палец о палец не ударяло. Мевлют теперь понял, почему Самиха была такой печальной даже после того, как ее муж внезапно начал зарабатывать много денег. Он следил за ней в зеркало и видел, как ей грустно. Ферхат. «Мевлют читал «Праведный путь» и, должно быть, думал, что я жестокий, глупый болван, переступивший через умницу и красавицу. Но он ошибается. Я не бабник. Я влюбился. Женщина, в которую я влюбился, исчезла. Но я когда-нибудь найду ее здесь, в Стамбуле. Но вначале я должен рассказать вам о тех возможностях, которые открылись перед инспекторами счетчиков вроде меня после того, как электросети были приватизированы, чтобы вы могли лучше понять мою любовную историю и выбор, который я сделал». Сулейман. «Я все еще постоянно хожу на Бейоглу, но по работе, а не для того, чтобы заглушить выпивкой свою печаль, как раньше. Сердечная боль уже прошла. Я давно забыл эту горничную, и теперь все в порядке. На самом деле я наслаждаюсь любовью со зрелой женщиной, артисткой и певицей». Ферхат. «Когда сбор счетов за электроэнергию был приватизирован, я никогда не преследовал бедняков, делавших незаконное соединение в обход счетчика. Вместо этого я следил за бессовестными богачами. Так что я держался подальше от кварталов Гедже-Конду и дальних заброшенных районов, где, сидя на одном хлебе и воде, безработные мужчины сжались под одним одеялом со своими женами и тремя голодными детьми, и люди должны были или украсть немного энергии для своего единственного электрообогревателя, согревавшего им дом и жизнь, или замерзнуть насмерть зимними ночами. Но когда я находил людей, живших в восьмикомнатных домах прямо на Босфоре, с горничными, поварами, водителями, но все равно не плативших за свет, я отрубал им электричество. Однажды в квартире одного старинного дома, которому было лет 80 и в котором когда-то жили богатые греки, я нашел человека, собравшего в нескольких комнатах 60 девочек из бедных семей. Девчонки пришивали там молнии на платье и куртке от зари до зари. Когда я поймал этого барыгу на воровстве электричества, я был безжалостен. Я проверял духовки в дорогом ресторане, из которого был виден весь город. Ткацкие станки текстильного барона, который экспортировал рекордное количество тканей для штор. Строительные краны одного подрядчика Лаза с Черного моря, который похвалялся, что он так далеко ушел от своей деревни, что теперь строит 14-этажное здание. И когда я уличал их в воровстве электричества, я не колебался. Я отключал им свет. Я забирал их деньги. В электрокомпании «Семь холмов Электрик» было много молодых идеалистов вроде меня, готовых наказывать богатых и щадить бедняков. Я многому научился у них. Сулейман. Я разговаривал с владельцами ночных клубов, которые хорошо разбираются в музыке, чтобы мир мог узнать о таланте махинур. Клуб «Солнечный свет» лучший из многих. Время от времени я не мог удержаться от того, чтобы не прогуляться мимо магазинчика бузы наших оборотистых родственничков. Не поймите меня неправильно. Вовсе не для того, чтобы побаловать свое раненое сердце или чего-то в этом роде. Просто ради смеха, конечно. Ферхат. Пойманные богачи не оплачивали счета, потому что им либо было на все наплевать, либо их счета иногда пропадали на почте. Таким образом, долги богачей росли ежеминутно. Самым быстрым способом преподать подобным людям урок было просто отрезать им провода, даже не постучавшись в дверь. В те времена, когда электричество поставляло государство и посылало своих инспекторов для сбора платежей и предупреждения должников о предстоящем отключении, богатые просто говорили: «Ох, дорогой мой, похоже, я забыл заплатить», и отмахивались от угроз. В редких случаях, когда честный инспектор отключал электричество, эти ублюдки бежали в главное управление по электроснабжению на Таксиме и вместо того, чтобы заплатить, звонили какому-нибудь знакомому политику. В результате бедного инспектора выкидывали с работы. Но когда электроснабжением стала заниматься банда безжалостных капиталистов, все эти богатые сволочи начали бояться нас. Мои начальники были родом из Центральной Анатолии, из Кайсари, и никогда не придавали значения крокодиловым слезам избалованных стамбульских богатеев. Если я хотел показать богачам их настоящее место, я отключал им электричество вечером в пятницу, как раз перед выходными. Проведя 2 дня в темноте, они очень быстро приучались уважать закон и оплачивать свои счета. В прошлом году Курбан-Байрам был близко к Новому году, так что в преддверии длинных, 10-дневных выходных я решил преподать урок очередным богатым должникам. После 4 часов я спустился в подвал дорогого многоквартирного дома в Гюмюшсую. Ржавые счетчики всех 12 квартир скрипели, как старые стиральные машины, в самом темном и дальнем углу узкого пыльного коридора. Я спросил привратника: «В 11-й кто-нибудь дома?» «Хозяйка», — сказал привратник. «Эй, братец, что ты делаешь? Не отключай их!» Я не слушал его. У меня заняло меньше 2 минут достать из своей сумки для инструментов отвертку, пару кусачек и пару специальных гаечных ключей. Счетчик в квартире номер 11 перестал трещать. «Поднимись наверх примерно через 10 минут», — велел я привратнику. «Скажи, что я поблизости и что ты знаешь, где меня найти. Я буду в кофейне, внизу спуска». 15 минут спустя привратник пришел в кофейню и поведал, что Ханым Эфенди очень расстроена и ждет меня. «Скажи ей, что я занят, но постараюсь зайти попозже», — ответил я. Однако задумался. Зимой темнота наступает очень рано. «Господин, Ханым Эфенди очень обеспокоена. Она ждет гостей вечером», — продолжал привратник. Естественно, люди всегда беспокоятся, когда им отключают электричество. Жены звонят мужьям. Кто-то становится агрессивным, кто-то использует мягкий подход. Некоторые без всяких рассусоливаний предлагают взятку. «Может быть, я могу заплатить штраф вам прямо сейчас наличными?» Когда вы отвергаете их предложение, они поднимают цену. У дамы из 11-й квартиры накопился большой долг за свет, а с учетом инфляции он вырос в 20 раз. Так что если ей не удастся убедить меня, то ей с мужем и детьми предстоит провести 10 самых холодных дней зимы без света. Выйдя из кофейни, я направился назад к тому дому. Я вошел в лифт с деревянными дверями и сеткой, с потертой старой позолотой, и весело ждал, пока он со скрипом вез меня наверх, к квартире номер 11. Сулейман. В один морозный день, ближе к концу февраля, я наконец-то зашел к своякам, как обычный покупатель. «Продавец, буза у вас сладкая или кислая?» Мевлюд сразу узнал меня. «Ах, Сулейман!» — воскликнул он. «Рад тебя видеть!» «Надеюсь, у вас все хорошо, дамы?» — обратился я к Раихе и Самихе с фамильярностью старого друга, который просто проходил мимо. «Добро пожаловать, Сулейман», — сказала Раиха, занервничав, что я могу что-то устроить. «Слышал, ты теперь замужем, Самиха. Поздравляю. Наилучшее пожелание». «Спасибо, Сулейман». «Это было 10 лет назад», — сказал Мевлюд. «Тебе потребовалось столько времени, чтобы пожелать Самихе добра?» «Выходит, Мевлюд Эфенди был счастлив в этом маленьком магазинчике с 2 женщинами. Осторожнее, — хотелось мне сказать. Тебе лучше внимательно следить за этим заведением. Ты же не хочешь, чтобы она лопнула, как бин-бом?» Но я сдержался. 10 лет назад мы были всего лишь компанией горячих молодых парней, — сказал я. В том молодом и буйном возрасте легко потерять голову из-за вещей, о которых спустя 10 лет даже не вспомнишь. Я хотел принести тебе свадебный подарок, Самиха, но Видиха не давала мне ваш адрес, — только сказала мне, что вы живете где-то далеко в квартале Гази. «Они теперь переехали в Джихангир», — сообщил идиот Мевлюд. «Спасибо. Буза у вас очень-очень вкусная», — сказал я, сделав глоток из поданного ими стакана. «Я возьму немного с собой». Я попросил налить целую бутылку. Своим визитом я показал, что справился со своим наваждением. Но главной моей целью было предупредить Мевлюта. Когда он вышел проводить меня, я крепко обнял его и сообщил: «Скажи Ферхату, пусть ходит осторожно». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Мевлют. «Он знает».